Марго. Я ухожу с поклонения солнцу не потому, что дурно воспитана или хочу чего-то там доказать, а потому что Рини заставила меня осознать, насколько я зажата даже в этот уикенд, и теперь я хочу отыскать брата, посидеть с ним и поговорить, по-настоящему поговорить. Но по дороге в дом с обрыва я чувствую предательскую влажность месячных, и мои мечты снова рушатся. Месяц за месяцем, год за годом одно и то же. С тревогой я наблюдаю за признаками овуляции, проверяю количество слизи, она густая или текучая, мутная или прозрачная. Занимаюсь сексом каждый третий день, чтобы оптимизировать сперму Теда и не пропустить ни одного потенциального дня оплодотворения. А после секса шучу с Тедом. «Ты поместил туда лучших пловцов, верно?» Он хочет детей так же сильно, как и я. Мне повезло, что у меня такой партнер. Он подбадривает меня, когда я нуждаюсь в поддержке, и дает двухнедельную передышку, когда мне требуется отдохнуть между овуляцией и тестированием. В эти дни мы с Тедом не говорим о детях, семье или моем состоянии. Я закрываюсь в эмоционально изолированной комнате. Никаких фантазий о положительном результате. Никакого сглаживания отрицательного. Я только очень внимательно слежу за своим телом. Но признаки беременности и месячных обманчиво похожи. Войдя в дом, я беру на кухне бананы и направляюсь наверх, в нашу ванную. Я не слышу ничего, кроме мыслей в своей голове. Что пошло не так в этом месяце? Неужели я выбрала не те дни? Анализы не выявили никаких проблем ни с моими яичниками, ни с фаллопиевыми трубами. Идея принимать лекарства от бесплодия мне не близка, но, кажется, пришло время. Не пора ли обратиться к Фарах? Я открываю дверь в наш номер и роюсь в чемодане в поисках чистых трусиков и прокладки. В первые несколько месяцев попыток забеременеть кровянистые выделения стали для меня неожиданным сюрпризом. Это месячные или кровянистые выделения, характерные для имплантации яйцеклетки в матку. Спойлер — менструация. Почему в этом месяце должно быть по-другому? Я достаю телефон из заднего кармана и вижу сообщение от Теда. Он интересуется, как у меня дела. Я выбираю грустный смайлик и пишу, что у меня, вероятно, месячные. Тед набирает ответ. Слишком рано говорить, что я с нетерпением жду следующего месяца попыток. Слишком рано. Я благодарна Теду за его стремление подбодрить меня. Но что толку? Первые два года я быстро приходила в себя и заявляла, что мы добьемся успеха в следующем месяце. Теперь я не настолько жизнерадостна. Иногда мне хочется сдаться, но моя боль не оставит меня, и пока врач не скажет мне, что шанс завести собственного ребенка утерян, я буду бороться. А сейчас следует сосредоточиться на семье, которая у меня есть. Выйдя из ванной, я оставляю телефон на прикроватной тумбочке и направляюсь в номер Адама. Осторожно стучу в его дверь. «Эй, ты здесь?» Я заглядываю в номер. Ноутбук брата стоит на маленьком письменном столе в спальне, но стул пуст. На прикроватной тумбочке я вижу цветы, которые Рини, вероятно, вытащила из кухонного лифта. «Адам!» — зову я. Потом выхожу в коридор. Через окна под лестницей я вижу, как Рини с Эйми и Фарах поворачивают за угол. «Адам!» — мой голос разносится по дому. Я спускаюсь по лестнице, когда слышу, как открывается дверь в другом конце коридора, и прыгаю по ступенькам, устремляясь наверх. Мне нужно разобраться. «Привет, вот и ты», — говорю я. Адам, целеустремленно шагая к своему номеру, бросает мне в ответ торопливое «Привет». Я догоняю его. «Как продвигается работа над книгой?» «Неплохо», — отвечает он, открывая дверь. Я замечаю внезапную вспышку света в другом крыле. Кто-то выглянул в коридор. Мы не бронировали номера в том крыле. Кто бы это мог быть? «Привет!» — окликаю я. Темная фигура исчезает за дверью. Я поворачиваюсь к брату. Что происходит? Ничего, Марго. Я смотрю на Адама. Незастегнутая рубашка, взъерошенные волосы. Все сразу становится на свои места. Я хочу, чтобы он опроверг мои подозрения, объяснился. Адам, так что же здесь происходит? Я знаю, это не ерунда. Здесь кто-то есть? Я работал. Я подхожу ближе к брату и шепчу. Адам, прекрати. У тебя интрижка, да? Адам качает головой. «Это гораздо больше, Марго. Я влюблен. Мой желудок сжимается, а голова начинает кружиться. Какой бред! Как она сюда проникла? Она тут и была. «Ринь?» — гадаю я. Адам качает головой и добавляет. «Ты пригласила ее». Не знаю, сколько проходит времени, 2 секунды или 10 минут, потому что в голове пусто. Я пригласила. У меня подкашиваются ноги, и я падаю на Адама. У него роман с Иден, женой лучшего друга Теда. Иден, женщиной, которая живет в этом доме под одной крышей с нами, которую я пригласила на этот уикенд, которая ужасно обошлась со мной прошлым вечером, посмев посмеяться над моим бесплодием, которую мой брат кинулся защищать, отдав мне приказ успокоиться. «Какой ты дурак!» — плачу я. «Набитый дурак!» Марго. Ничего не изменилось. Мы встречаемся уже несколько месяцев. Он пытается помочь мне встать, но ноги меня не держат. Я прислоняюсь к стене, чтобы сохранить равновесие. Это твое откровение должно заставить меня почувствовать себя лучше. Это безумие. А что тут такого, Марго? А скажешь нет? Ты опять изменяешь Эйми после того, что случилось в прошлый раз, когда ты притащил свою любовницу к нам на уикенд. Марго, ты слишком остро реагируешь. Пожалуйста, скажи, что ты собираешься немедленно вернуться в ту комнату и сказать ей, что все кончено. Вступает в силу немедленно, а потом мы отправимся на винодельню, взывая к небесам, чтобы Эйми никогда об этом не узнала. Адам молчит. Он не собирается расставаться с Иден. Ради нее он готов разрушить нашу семью. Я больше не могу смотреть на брата. Мой взгляд буравит пустую стену. Адам предал всех нас. Мне кажется, будто из моей груди вырвали сердце. Я разворачиваюсь и бегу по длинному коридору к черной лестнице так быстро, как только позволяют ноги. Большинство людей, узнав, что у их брата или сестры роман на стороне, не отреагировали бы подобным образом. Я это знаю. Они испытали бы разочарование, расстроились бы, стали бы сожалеть об испорченном проблемами опеки Рождестве. Для меня это катастрофа. Двойная, потому что я не могу забеременеть, как бы ни старалась, и у меня есть невестка, которая пришла в ярость, когда мой брат изменил ей много лет назад, еще до того, как у них родились 3 дочери, и я не в силах представить, какой ад разверзнется теперь, когда ставки стали еще выше. Цепляясь за перила, я сбегаю по черной лестнице. С каждым шагом в моей голове вспыхивает новое видение. Адам лежит у подножия лестницы в луже крови. Эйми ухмыляется сверху. Адам без половины лица, Эйми держит в руках пистолет. У основания черной лестницы я нащупываю дверь, которую нашла сегодня утром. Поспешно толкаю ее, и она с треском открывается. В детстве и позже, подростком, случалось, я хватала старшего брата за руку и тащила его в темное убежище, где мы чувствовали себя в безопасности и могли поделиться своими секретами. Или я пыталась решить проблемы, которые были мне одной не по силам. У меня даже есть на ребрах небольшая татуировка в виде контура лестницы. У Адама такая на икре. Я всегда чувствую себя в безопасности в шкафу под лестницей. Мне необходимо это прямо сейчас. Я приседаю и прячусь в кладовой треугольной формы. Маленькое пространство вмещает меня, успокаивает меня. я придумаю, как нас спасти. Я закрываю глаза и упираюсь головой в кедровую стену кладовки. Здесь пахнет, как на чердаке у бабушки, где с любовью хранились наряды и сувениры из прошлых жизней. Адам спускается по лестнице, зовет меня. Я задерживаю дыхание, слышу, как открывается дверь. Адам выкрикивает мое имя во второй раз. Звук его голоса приглушен расстоянием. В поисках меня он удаляется от дома. Я выскакиваю из укрытия и мчусь вверх по лестнице в комнату, которую он покинул. Иден стоит на балконе, наблюдая, как Адам обходит дом. «Ты видишь ее?» — спрашивает она брата. Я ору во всю глотку. «Я должна это прекратить! Ты все испортишь!» Иден заходит в номер, оставляя балконную дверь широко открытой. «Испорчу? Ничто в моей жизни не имело смысла, пока мы с Адамом не нашли друг друга». Иден улыбается. Это не злая улыбка, с которой она прошлой ночью подкалывала меня по поводу бесплодия. Это сияющая улыбка человека, встретившего свою судьбу. Прозрачные белые занавески рядом с ней развиваются на ветру, словно крылья. Океанский простор безмятежен. Мне кажется, что есть очень простой способ выбраться из этой передряги. Собравшись с духом, я бегу к балкону и толкаю Иден со сверхчеловеческой силой. Она разворачивается и пытается вцепиться в меня, но на моей стороне инерция. Я хватаю Иден пониже за бедра и поднимаю ее. «Марго, что ты делаешь?» — кричит она, наваливаясь на меня всем телом, и я перекидываю ее через плечо, как пожарный. «Адам!» — ее вопль бьет по ушам. «Марго!» — кричит Адам. «Немедленно отпусти ее!» Я разворачиваюсь и отбрасываю Иден. Она повисает на перилах балкона головой вниз. Я толкаю ее еще раз. Она падает, как в замедленной съемке. Ее длинные светлые волосы развиваются, руки и ноги молотят по воздуху. Она пытается восстановить равновесие, не имея под собой твердой почвы. Адам бежит к Иден, но недостаточно быстро. Ее тело падает к его ногам. Ее голова взрывается от удара о каменные плиты двора. Проблема решена. Но так ли это на самом деле? Слишком грязно. Кто будет это убирать? Местные копы? Рини? Жестоко. И кроме того, я, угодив в тюрьму, так и не достигну цели сохранить семью и ежедневно видеться с племянницами. Я вздрагиваю, услышав, как Адам зовет меня по имени. Задерживаю дыхание. Проходит минута, затем другая. Дверь кладовки под лестницей открывается. Адам, скорчившись и шаркая ногами, залезает внутрь. Я отодвигаюсь, освобождая ему место. Я пытаюсь понять, как это исправить. «Как насчет истории?» — спрашивает он. И я мгновенно успокаиваюсь, хотя должна бы начать биться в истерике от того, что до сих пор не нашла подходящего решения. Адам способен свести меня с ума. Предельное разочарование, тревога — все сгодится. Но когда я на грани и вот-вот сорвусь, одно его присутствие приводит меня в равновесие. Проблема никуда не делась, но мне необходима передышка, момент уязвимости. Я хочу действовать и искать решение, но это важнее. Это душевная близость. Адам. В детстве мы часто так делали. Когда Марго было страшно, а это случалось часто, или мне становилось скучно, что случалось еще чаще, мы забирались в маленькое треугольное пространство под лестницей, сидели там плечо к плечу и разговаривали. Иногда обсуждали то, что ее напугало, а иногда делали вид, будто ничего не произошло, и вспоминали наши школьные увлечения. Потом Марго, выдержав паузу максимум в 30 секунд, прижималась коленом к моему бедру. Она хотела, чтобы я рассказал какую-нибудь историю, но всегда не любила просить о том, что ей нужно. Однажды утром Марго обнаружила отца, лежащим без сознания на диване с кровавой раной на голове. Она прибежала ко мне в слезах, уверенная, что он мертв. Я положил руку ему на грудь, почувствовал, как бьется его сердце под моей ладонью, и заверил Марго, что он все еще жив, не уточнив, хорошо это, по-моему, или нет. Мама заметила, как мы склонились над отцом, и криком прогнала нас прочь со смесью отвращения и досады. Она изливала эти эмоции на нас, хотя источником ее гнева был муж. Марго принимала близко к сердцу каждый из подобных происшествий и в тот день была разбита вдребезги. Она уверилась, что папа умер, а мама, несмотря на это горе, еще и унизила ее. «Не будь такой дурой!» — твердила она. В тот день я нашел Марго в темноте под лестницей. Она вытирала рукавом распухший нос и щеки, пытаясь скрыть слезы. Сегодня в звездной гавани она не плакала только потому, что научилась держать себя в руках. Но я видел всю ту же расстроенную Марго. Она приняла мой неудачный брак слишком близко к сердцу. Я не жду, когда она попросит, а просто начинаю свой рассказ. Давным-давно жила-была девушка по имени Марго. Она была чувствительной, но сильной. Эмоциональные потрясения то и дело выбивали ее из колеи, но она была непреклонна в своих действиях. Однажды она почувствовала себя настолько непонятой, что спряталась в кладовке под лестницей. Там она нашла портал в мир, где царила вечная осень с яркими листьями и прохладной погодой. Марго не могла вспомнить, как она туда попала, но встретившие ее горожане знали, что это не имеет значения. Она была их королевой, а ее брат — королем. Королевская семья, которой суждено править в этом мире. Пророчество рассказало людям все об этих братьях и сестре. Они ждали нас. Каждый раз, когда сердце Марго разбивалось, я был рядом и исцелял его. В таунхаусе бабушки пространство под лестницей было меньше и теснее, чем в доме нашего детства, а мы — больше. Бабушка забивала кладовку туалетной бумагой и бумажными полотенцами, но мы все равно протискивались. После того, как умерли папа и мама, Марго заставила меня вычеркнуть из моих историй неприятные эпизоды с участием наших родителей. Ей нравился красивый и странный вымышленный мир, где мы все контролировали, уверенные, что ничто не сможет причинить нам вреда, пока мы правим вместе. Вот и теперь в этом доме астролога Марго кладет голову мне на плечо и вспоминает, кто мы такие. Непобедимые брат и сестра. Когда я заканчиваю историю, что-то внутри ее открывается. «Я так боюсь», — говорит она. «Чего?» «Что кто-то умрет. Ты думаешь, Эйми собирается убить меня?» «Помнишь, что она сделала, когда поймала тебя на измене много лет назад? Теперь у тебя трое детей, и ты рискуешь миловаться с другой женщиной под одной крышей с Эйми. Я бы сказала, что это уже совсем другой уровень». «В этом нет ничего ужасного. Как она собирается меня убить? Застрелить из пистолета или взяться за нож?» «Готова поспорить, у нее хватит смелости прикончить тебя ножом, разрезать на куски!» Я ерушу сестре волосы и ерзаю, меняя положение тела. «Это не так просто, как раньше. Она недавно родила. Хорошие матери тоже могут сорваться». Я качаю головой, и ее ухо подпрыгивает на моем плече. Мы сидим слишком близко, и наша связь слишком сильна. «Только не Эйми», — возражаю я. «И тогда ты окажешься в унылой квартире с двумя спальнями в Кипс-Бэй, и мне придется приезжать каждые выходные, чтобы помогать тебе заботиться о девочках», — говорит она. «Не уверена, что этот кошмар меньшего масштаба». «О, черт, Марго, зачем так мрачно?» Она истерически хохочет, отчего на глаза ей наворачиваются слезы. Я чувствую, что она вытирает лицо рукой. Откуда ты взяла этот сценарий? Я всегда была уверена, что все сложится именно так, отвечает она. Это настолько же реально, как, например, события вчерашнего дня. Я одновременно обеспокоен и впечатлен. Я всегда считал Марго практичной женщиной, а себя творческим созданием. Впервые я осознаю, что, несмотря на все тяготы нашего прошлого, Марго тоже могла бы стать писательницей. Унылая квартира отца-одиночки и она, как псевдомать своих дочерей. Плод буйного воображения, похожего на мое. Но у моей истории будет счастливый конец. У меня других просто не бывает. Ринни. День длится бесконечно. Мое последнее мероприятие «Поклонение солнцу» закончилось через 15 минут после начала. Прервано. Впереди меня ждет последний обед в Звездной гавани. Умру ли я в полночь? Доживу ли до завтрашнего дня? Неизвестно. Единственное, что гарантировано, — это сегодняшний день, мой последний полноценный день жизни. Проходя по фермерскому рынку в городе, я бросаю взгляд на свой телефон. От Эрика по-прежнему нет никаких вестей. Я не жалею, что написала ему вчера вечером, но и донимать его не буду. Мне бы хотелось поговорить с ним напоследок, но я оставляю это в руках Вселенной. Затем я набираю смелости позвонить маме, вычеркивая еще одно прощание из списка дел последнего дня. «Кто это?» — спрашивает она в ответ на приветствие. «Ха-ха, не так уж много времени прошло», — отвечаю я. «Конечно, это ложь. Минуло почти 6 месяцев». Я позвонила маме, как только поговорила с экстрасенсом и узнала дату своей смерти. Инстинктивно. Я была напугана и хотела к маме. Но как только она поздоровалась, я не смогла заставить себя сказать ей об этом. Она и так натерпелась от одной дочери. Предполагалось, что я стану ее утешением. Энди и мама всегда сталкивались лбами. Два тельца, упрямые по-разному. Настойчивость моей матери в том, что Энди должна измениться, соответствовала только желанию Энди остаться прежней. Я всегда любила свою старшую сестру, но знала, что с ней трудно. Мама говорила, что в младенчестве у нее были колики, она устраивала истерики. Это могли бы быть нормальные этапы развития, и ее разлад с матерью разрешился бы к началу школьных лет, но мой отец все испортил. Первый раз Энди вошла в пике, когда отец ушел из семьи к другой женщине. Сестра перенесла это тяжелее всех из нас троих. Я хотела забыть отца, мама — встретить кого-то другого. Но Энди хотела, чтобы у нее был родной папа. Это было неудачное время. Подростковость, всплеск гормонов, половое созревание, анорексия, перемежающаяся с булимией, а потом стало еще хуже. А во второй раз это произошло, когда Энди училась в колледже. До сих пор мне снятся кошмары о том дне, когда она бросила учебу и уехала из студенческого общежития. Дрожа от страха, она стояла в дверях нашей квартиры с 2 пакетами для мусора, где лежала ее одежда. «Я больше никогда не буду чувствовать себя в безопасности». Эти слова она повторяла снова и снова, как мантру. Хотя мне едва исполнилось 16, я знала, что в каком-то смысле Энди умерла в ту ночь, когда вернулась домой из колледжа. Она потеряла свою волю, свою радость, свой дух. К нам вернулась частичка моей сестры. Мама решила, что Энди нужен перерыв. «Время лечит все раны», — говорила она. Несколько дней Энди не вставала с постели. Дни превращались в недели, недели в месяцы. Мы знали, что у Энди депрессия, но не понимали, почему она боится обратиться за помощью к врачу. Как только мне удалось скопить достаточно денег на визит, я отправилась в клинику и изложила им все симптомы Энди как свои собственные. Мне выписали антидепрессант. Благодаря таблеткам Энди осталась жить с нами, хотя мать грозилась выгнать ее из дома, когда стало ясно, что сестра не собирается возвращаться в колледж. Мама сказала, что Энди уже взрослая, и ей пора бы вносить свою лепту в оплату счетов. Энди устроилась на работу на дому телефонным представителем службы поддержки клиентов в универмаге. Но когда кто-то начинал на нее кричать, что неизбежно случалось, она терялась и не знала, что сказать. В общем, скоро все это закончилось. Потом Энди перестала принимать лекарства, и моя мать указала ей на дверь, пояснив, что в этом доме ей больше не рады. Я считала, что мама слишком сурово обходится с моей сестрой и собиралась оспорить ее решение. Но тут как раз отец подарил мне недвижимость. И мы с Энди уехали, сохранив тонкую нить отношений с матерью. В ту первую зиму в Гринпорте мы чувствовали себя как два маленьких ребенка, которых родители впервые оставили дома одних. Только это был наш собственный дом. Мы надели на себя всю одежду, которую привезли из Куинса, и грелись у огня день и ночь. Мы мечтали о том, каким станет этот дом. Энди хотела обрести место, где чувствовала бы себя в безопасности, а я хотела, чтобы он стал еще и моим наследием и приносил прибыль. Вместе с Эриком мы спроектировали и то, и другое. Я надеялась, что когда мы повзрослеем, со временем Энди расскажет мне о том, что произошло той ночью, о том ужасном, о чем не говорят младшим сестрам. Миновал мой 18-й день рождения, 20-й. Я стала успешной бизнес-леди, но так и не узнала всей истории. С годами я догадалась, что у сестры были неподобающие отношения с профессором, которые закончились плачевно, но не чувствовала необходимости ворошить кошмарные подробности печального прошлого, пока мы были вместе и двигались вперед. Я не думала, что все станет еще хуже, когда мы покинем город. «Ринни, тебе что-то нужно?» — спрашивает мама. Пчела жужжит вокруг букета подсолнухов на фермерском рынке. «Нет, просто хочу узнать, как твои дела. Где ты?» «Сейчас лето, так что я на Гавайях. Скоро буду переезжать». «Ханалей-бэй?» «В этом году я собираюсь на Мауи». «Мне не хватает твоих советов по гостеприимству». Мама вздыхает. «Мне жаль, что наш последний разговор закончился не так, как ты хотела». «Берешь, что досталось», — парирую я. Я снова позвонила маме через несколько недель после того, как экстрасенс сообщила мне дату смерти. На этот раз с просьбой о помощи, что, как я теперь понимаю, было неразумно. Моя мать — упертый телец, и ничего с этим не поделаешь. Тогда я отключилась и решила какое-то время не звонить не потому, что разозлилась, а чтобы дать ей привыкнуть к тому, что от меня подолгу нет вестей. Идея, конечно, дурацкая. Игнорируя маму, подготовить ее к моей внезапной смерти точно невозможно. Но если тебе действительно нужны идеи, их у меня полно. Дела идут не очень? Нет, вовсе нет. Дела идут отлично. Я чувствую себя немного виноватой, но не так уж трудно скрыть от мамы предсказание экстрасенса. Было бы садизмом сказать: «Эй, мам, знаешь что? Я завтра умру», особенно если в прошлый раз она категорически отказалась касаться этой темы. Поэтому несколько минут мы болтаем о гостеприимстве. Так хорошо забыть о неминуемой смерти и о своих пошедших прахом планах. «Что ж, малышка, всегда приятно слышать твой голос. Мне нужно ехать на другой конец острова на свою смену». «Было здорово наверстать упущенное», — говорю я. «Да, было здорово. Надеюсь, не случится паузы еще в несколько месяцев». «Конечно», — вру я, — а горе сжимает мне горло. «До свидания, мам». Я борюсь с желанием сказать что-нибудь еще, что угодно, лишь бы она не вешала трубку, и жду, пока она не отключится, зная, что не смогу сделать это сама. Потом сую телефон в карман и собираю свои отобранные цветы, чтобы отнести их на кассу. От Эрика по-прежнему ничего. «Дни этих прекрасных розовых бегоний сочтены», — говорит владелец. «Вы уверены, что не хотите взять еще? Они погибнут от жары». «Почему бы нет?» Если я не могу спасти себя, то почему бы не спасти несколько бегоний? Долгое время, размышляя о неизбежной ранней кончине, я вспоминала свою сестру. Приехав за пополнением фонда библиотеки из Звездной гавани в книжный магазин в Саут-Холде, я заметила научно-популярную книгу о загробной жизни. Я купила ее и проглотила за одну ночь. Она заставила меня громко смеяться в темноте, в одиночестве в своей постели. И это было лучше, чем плакать. А еще мне стало любопытно. Поскольку маловероятно, что я сумею уловить приближение смерти, чего мне ожидать в тот момент, когда она настигнет меня? Компьютер не выключается мгновенно. Для проверки попробуйте завершить работу с 35 открытыми вкладками и 10 запущенными приложениями. Для завершения каждого процесса, одного за другим, требуется довольно много времени. Я нашла другие научно-популярные книги о загробной жизни, написанные теми, кому посчастливилось вернуться, чтобы подробно рассказать о своем путешествии непосвященным. Их рассказы были удивительно похожими, а также невероятно личными. Самой распространенной темой было воссоединение с любимым членом семьи в спокойной обстановке. Мой сценарий прост. Мы с Энди, любуясь закатом, сидим на пляже и под шум волн ведем эмоциональную искреннюю беседу, наслаждаясь общением. Добравшись до дома, я жду, когда откроются ворота, а потом еду по дорожке, глядя, как на горизонте над зеленью вырастает крыша викторианского дома, который построили Энди, Эрик и я. Признаюсь, не только бегонии помогают мне обмануть смерть. Звездная гавань — это мое противостояние смерти, по крайней мере, в каком-то смысле. Я смирилась с тем, что завтра срок годности моего тела истечет, но бизнес, созданный мной, никуда не денется. Но мне нужно успеть кое-что отыскать — последний кусочек головоломки.